Житие Иоанна, митрополита Тобольского. Память, 10-23 июня. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было 7 сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1580 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия и благодатное дарование. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни. Как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией? Ее он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Илиотропион, подсолнечник», или «Сообразование человеческой воли с божественную волею». Из многочисленных творений святых отцов православной церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой вопрос христианской сотериологии. В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там, патриархом Иоакимом, он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января 1697 года патриарх московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархии епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который по мысли святителя должен был украсить Черниговские Афины, школу просвещенного благочестия. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях, «Нравоучительное зерцало», Чернигов, 1703-1707 годы, «Алфавит рифмами сложенный», 1705, «Богородица Дева», 1707, «Феатрон или позор нравоучительный», толкование на 50-й псалом, Чернигов, 1708, толкование на «Отче наш» и «Осьм блаженств евангельских», «Царский путь креста», «Богомыслие в пользу правоверных», «Синоксарь о победе», «Под Полтавою», «Путник духовной мысли». В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. Особенностью выпускников Киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни. Профессор Максимович в 1886 году перевел «Илиотропион» на современный русский язык и издал вначале по частям в черниговских епархиальных ведомостях, затем отдельной книгой «Киев», 1896 год. Сокращенный вариант опубликован в журнале Московской Патриархии в 1976 году в номерах 5 и 6. С именем святителя Иоанна связан также латино-греко-российский лексикон. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афоном. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насильников Святой Горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведении в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове. Усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем Лещинским. Продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу много тысяч людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относится издание митрополитом Иоанном Илиотропиона на славяно-русском языке 1714 год, чтобы его понимали и сибиряки. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив». Часто он помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждающихся щедрую милостыню со словами: «Примите во имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовесток вечерни скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского Софийского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна, в 1916 году Русская Церковь установила празднование памяти святителя в день его представления к Богу, 10-23 июня. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе Покрова Божьей Матери. Служба ему была переиздана по благословению святейшего патриарха Алексея митрополитом Варфоломеем Городцовым в 1947 году в городе Новосибирске. Thank you.